Глава 161. Твердый грунт. Он снова выплыл из какой-то полудремы, полукошмара. Он лежал ничком, разодрав щеку о гравийевую крошку. Рядом валялся пистолет. Он хотел положить его назад в кобуру. Почему-то это надо было сделать обязательно. Однако руки не слушались. Отрубили? Подумалось ему ни с того ни с сего. Над головой что-то ревело. Но это было уже не страшно, однако любопытно. Все еще опасаясь внезапного сердечного надрыва, он сумел перевернуться на спину. Странно, но руки так и остались там, за спиной. Застряли в кобуре, решил он и тут же удивился нелепости предположения. Теперь он видел небо над собой. Оттуда валилось что-то большое, брюхатое. Отголосок улетучивающегося кошмара нахлынул и тут же провалился в прошлое. Вертолет? Нет, это был не вертолет. По крайней мере, не такой, на котором их когда-то скатали. Самолет? Как он может здесь сесть? Логика просыпалась. Потом вспомнился учебник. Точнее, страница электронного учебника. Родное, Благовещенское аэромобильное. Разведывательная подготовка. Вертолета-самолетная помесь. Штатовский палубный транспортно-десантный «Оспрей». Или Ви-22. Совместное производство Bell и Boeing. Пилота 3, десантников 24, грузоподъемность 7 тонн. Где наш таинственный центр взял эту дуру? Гул усилился. Дура была не одна. Внезапно Герман догадался, что руки у него связаны. Точнее, пальцы. На нем были надеты пальцевые наручники. Он попытался встать, но кто-то совсем близко рявкнул: «Не двигаться! Лечь!» Это было сказано на английском. Но Герман все-таки постарался оглянуться вокруг, разыскивая Лизу. Он ее не увидел, но зато обнаружил очень много знакомых людей. Все они были связаны и лежали так же, как и он.